сводки происшествий и так далее. У меня возникла идея не спрятать, а припрятать, чтобы впоследствии по состоянию тела было трудно определить точное время убийства. Ведь это было как раз мое время. Я там ошивался. А жара стояла страшная, под 30. В погребе, конечно, прохладнее, но все равно процесс разложения идет. «Да, Петр, жажда жизни вас горы способна сдвинуть. Вы не подумали, как затрудните поиск преступника, вообще работу следственных органов?» «Ага, пока б я думал, эти самые органы так бы мне все затруднили, что я столько лет через 15 освободился бы. И я тогда вообще ни о чем не думал, а действовал. Главное, чтоб сестра в тот же день не нашла Марусю и не побежала в милицию, а соседка не связала мой зеленый вид с убийством. Дальше я не загадывал. А вообще все было невыносимо». «И что вы сделали?» «Как только я услышал, что убийца вроде скрылся, я чиркнул спичкой, у меня с собой были, и увидел на лавке огарок, зажег свечку, огляделся. Хлама всякого кругом навалом, ну и я сразу засек садовые рукавицы, целый ворох. Надел, чтобы отпечатки не бояться оставить. В углу за невысокой перегородкой была свалена куча гнилой картошки, от нее и шла вонь. Но это было кстати. Туда я и спрятал тело. Найти его, конечно, не составляло труда, но если знать, где искать, на с виду ничего не заметно. Потом выбрался наверх, протер край люка, за который брался, и кольцо, стол вытер тряпочкой, спрыгнул в сад и вытер подоконник. Рукавицы и тряпку с собой взял, в карманы куртки засунул». «В такую жару вы в куртке были?» «Да, из хлопка, японская, с короткими рукавами и накладными карманами. Я ее поверх майки носил, не застегивая. Удобно. Но это удобство мне таким боком вышло. Так вот, к калитке подошел, со старушкой раскланялся, специально, чтобы она не думала, будто я до вечера на крыльце торчу. Посидел, говорю, в теньке, полегчало. Пошел на станцию, тут электричка подошла в 16:35. Настроение, конечно, в общем так. Все ужасно, но, может, выкручусь. А когда я уж полдороги проехал, до меня наконец дошло, со мной все кончено. И я вспомнил про билеты. Они так за поясом и остались. Под курткой не видно. Нет, вы представьте, столько перенести, убийцу перенести, эти кусты, как они шевелились. Маруся, бедная, за что? Погреб этот, будто я в могиле наедине с трупом и шаги. А когда я спичку зажег, прямо в глаза ее лицо бросилось. Мертвое. И главное, красный сарафан. Красное пятно в гнилье. Нет. Столько перенести, труп спрятать, отпечатки, будь они прокляты, уничтожить. И такую улику с собой утащить. И я просто взбесился и назад вернулся. Ну, тетрадку подкинуть не могу. Не могу и их все хоть режь. Я ведь тогда еще ничего не знал. Я думал, сестры нормальные, люди как люди. И только потом догадался, что у них вся семья сумасшедшая. Понимаете? И я представлял так. Они на речке, на каком-то там своем месте, которое я не нашел. Ладно. Маруся говорит, что я, как условились, 3 часа за билетами собирался приехать. И уходит. Так что должна подумать Анюта, вернувшись на дачу и не застав сестру? Что она со мной? А когда тело найдут, нетрудно догадаться, что она обо мне подумает. Меня допрашивают, я стою на своем, в дом не заходил, окна открытого не видел, сидел на крыльце и ждал. Никаких отпечатков, никаких улик, все логично. А теперь, где билеты? Кому они нужны, кроме меня? Крыть нечем. На этом вы меня и поймали. Логично. Но поступки сумасшедших никакой логике не поддаются. Вот, оказывается, в чем был мой шанс. Но тогда в электричке я об этом не знал. Я знал одно – бежать. Умом понимал, что глупость, но бежать от этого погреба, красного пятна, от этих кустов и жуткого лица ее. Куда угодно, только бежать. В электричке народу почти не было. Я прошел по составу, нашел совсем пустой вагон, выкинул в окно рукавицы с тряпкой, а тетрадку начал рвать на мелкие кусочки и выбрасывать. Как сейчас помню, Москва надвигается, серой башни, солнце палит. И так хочется жить. Потом эта жизнь мне порядком опротивила. Чуть не каждую ночь. Кусты шевелятся, погреб, я убиваю Марусю, она кричит. Тут просыпаюсь и снова кусты, погреб, красное пятно, лицо, крик. И тогда в электричке. Вы себе представить не можете, как хотелось жить. С Казанского вокзала я перебежал на Ленинградский. Шум, гам, толпы. Безнадежно. Встал в конец очереди в кассу. Вдруг дама подходит, именно дама, вся в белом, в драгоценностях, и заявляет. «Один билет до Ленинграда на вечер никому не нужен». Я ее за руку схватил и закричал. «Чур, я первый!» Я вообще-то как в истерике был. Она засмеялась и говорит. «Молодой человек, билет дорогой, в международный вагон. Вам по карману?» Деньги у меня были на английскую майку, а Ленинград я еще в электричке наметил. Вокзал рядом с Казанским, и тетка родная на Фонтанке. Даже приободрился слегка и отправился к Алику. На всякий случай, для алиби. А до этого матери позвонил на работу. Отцу бесполезно. Он такую истерику закатит. А мать у меня человек железный, понимающий. Я ей говорю, срочно уезжаю в Ленинград. Зачем? Потом все объясню. Знай, что я ни в чем не виновен, но кто бы обо мне что ни спрашивал, отвечай, что Ленинград задуман давно тобой и отцом. Сыну нужен отдых между экзаменами. Поняла? Она говорит, ничего не поняла, но все исполню. Отца подготовлю. Завтра вечером буду звонить Кате. То есть тетке. Это ее сестра. Тоже женщина толковая. У нее я прожил неделю. Не прожил, а прострадал. Но скажите, за что? Вот вам снится постоянно, что вы ее убиваете. Значит, подсознательно чувствуете свою вину. Я не убивал. Я не об этом. Вы только спасали свою шкуру. Это не вина. Мы не люди. Один инстинкт? Нет. Вы чувствуете свою вину, чувствуете. Вы думаете, Маруся не хотела жить? А, говорить легко, отмахнулся Петя. И если бы вы были на моем месте, но только честно. Честно можно ответить, только побывав на таком месте. А так, одни слова. Но знаю, что до ваших комбинаций я бы просто не додумался. У меня ведь нет детективной, тем более зарубежной подготовки. Да нет, вы соображаете. Благодарю. Итак, вы страдали в Ленинграде. На седьмой день мать звонит. Тебя вызывают в качестве свидетеля. Свидетеля. Гора с плеч. Жизнь заиграла. Думаю, убийца нашелся. Но не тут-то было. Все оказалось настолько запутанным и странным, что я до сих пор понять ничего не могу. После разговора с матерью я сразу в Москву рванул и сразу черкасским позвонил. На удачу, вдруг что-нибудь узнаю. И узнал. Анюта мне сказала, что Маруся исчезла. Найти ее не могут. Не знаю ли я что-нибудь о ней? Я обалдел. «Где ж ее искали?» – спрашиваю. «Говорит, что везде, но вся Марусина обувь на месте. Непонятно, куда она могла деться босая. Я-то, положим, знаю, куда, но вида само собой не подаю. А дом, говорю, весь осматривали. Оказывается, весь, собакой, и погреб перекопали. Я подумал так. Преступник вернулся еще раз, нашел убитую и унес». И вот тут-то Анюта меня подкосила. Вдруг говорит, соседка сказала, ты у нас в среду был. Надо было заранее предупредить. Я понял, что Маруся о нашей предполагаемой встрече никому не сказала. «Был», — говорю. «Ведь ты нас на речке искал?» — спрашивает. «Ага», — думаю, ловушку готовит. И осторожно отвечаю, что весь пляж осмотрел, На ту сторону сплавал, не нашел. А она так спокойно высказывается. Мы до самого вечера на нашем месте просидели в кустах. Нас там действительно найти трудно. Вы представляете? Я чуть трубку не выронил. Но продолжаю. А когда Маруся пропала? И она совершенно нагло отвечает. В ночь на четверг. Утром я ее в светелке уже не застала. Полное равнодушие. И вдруг как зарыдает артистка и трубку бросила. Ну, что вы на это скажете? Петя глядел на меня чуть ли не с торжеством. Кое-что скажу. В среду, примерно с 12 дня до 11 ночи, Анюта ездила в Москву. «В Москву?» – пробормотал Петя растерянно. «То есть, как в Москву?» Конечно, откровенности я добился от Вертера потому только, что он считал, будто за все ответит Анюта. И вдруг в такой опасной ситуации он остался совсем один. «Да вот, в Москву». «Нет, извините, зачем она врала?» «У нее были личные мотивы». «Ах, личные! А алиби у нее было? Например, с 3 до 5, а?» «Нет». «Ах, нет! Учтите, сумасшедшие на все способны». «А почему, собственно, вы ее считаете сумасшедшей?» «Да разве с нормальными людьми такие истории случаются? Это патология какая-то. И алиби-то нет. Нету». «Не суетитесь, Петр. Если обвинять кого-то только за отсутствием алиби, самой подходящей кандидатурой в преступники окажетесь вы». «А вот и нет. Я свои данные, наверное, 1000 раз в уме прокрутил. Все равно остается неизвестным главное». «Куда делся из погреба труп? Вы согласны, что его мог перепрятать только убийца? Но только он в этом заинтересован». «Согласен. А я никак не успевал. По времени». «Обо всем этом я слышал только от вас. Может, никакого трупа в погребе и не было?» «Ну да, я его на глазах у старушки на улицу вынес». «Вы знали о проходе в заборе?» «Да как бы я успел за 20 минут убить, с соседкой поговорить, вытащить, найти место, закопать, ведь рощу потом облазили?» «И время убийства мне известно только с ваших слов. Соседка 3 раза видела, как вы уходили с дачи, но ни разу, как вы туда пришли. Вы говорите, что встреча с Марусей была назначена на 3 часа, а вдруг нет? Вдруг на 1 или на 2?» И убита Маруся раньше, а перед бестолковой старушкой вы потом разыграли пантомиму. Теперь о трупе. Допускаю, что вы его спрятали в погребе и уехали в Ленинград. Но ведь ничто не мешало вам, при наличии толковых родственников, преодолеть страх и вернуться хоть на несколько часов, тело перепрятать и уехать обратно. Звучит, конечно, фантастично, но ведь и вы рассказывали не менее фантастическую историю. В пятницу, субботу и воскресенье черкасские Дмитрий Алексеевич и Борис были заняты похоронами Любови Андреевны и находились в Москве. Дача была пуста. «Да за что мне ее было убивать?» – закричал Петя. «Утром перед вашей встречей Маруся сказала сестре, что чего-то боится. Что произошло между вами в лесу, когда вы венки плели? Может быть, в среду вам удалось то, что не удалось в воскресенье. Потом вы испугались и задушили ее. Вы не похожи на насильника. Да кто ж в обычной жизни на него похож?» «Я вам всю правду выложил, как человеку». После долгого молчания заговорил Петя вздрагивающим голосом. «Если хотите знать... Не вы меня с билетами поймали. Вы бы не поймали, уперся бы и все. Я сам вас выбрал еще тогда, в первый раз. Я никому ничего не рассказывал, даже своим. 3 года молчал. И не могу больше так жить, мне страшно. Я думал, вы человек, а вы охотник. Вам бы добычу затравить любым способом». «Не забывайте, Это добыча убийца. Я должен прокрутить все варианты, чтоб не ошибиться. Кстати, а родителям как вы все объяснили?» «Поднапрягся, нафантазировал, выкрутился». «Может, и сейчас нафантазировали?» «Ладно, продолжаем. Вы плели в лесу венки». «Ну да, я хотел ее поцеловать. Ну и что? Она меня долбанула по голове и обозвала. Ну и что тут такого? Она мне нравилась, даже очень. Я ж не знал, что у нее кто-то есть». «Кто-то есть? Кто? Кто есть?» «Не знаю», — она сказала с таким презрением сквозь зубы. «Кретин, кому ты нужен? Я люблю человека, до которого вам всем когда небо». Я обиделся. «Очень интересно, кого же она любила и боялась?» «Да, любила и боялась. А художнику сказала, что любит Петю. Зачем?» Я изучающе посмотрел на него. «Нет, не он. Дмитрий Алексеевич? Борис? Не обязательно. Совсем не обязательно. Какой-то человек, с которым она познакомилась на свирке. Самое вероятное. Нет. Она говорит о нем Пете в воскресенье сразу по приезде в отраду. Она не успела еще ни с кем познакомиться. Она изменилась с весны и не из-за Пети. Несмотря на уговоры художника, бросила сцену. Почему? Почему именно университет? Ведь догадывалась, что мало шансов. Ладно, это потом. Среда. У нее было свидание с кем-то на даче, с кем-то, кого она любит и боится. Утром призналась сестре, что боится, но почему на даче? Ведь она знала, что туда должен приехать Петя. «Петя, вы точно договорились с Марусей на 3 часа? Именно на даче и именно на 3?» «Я сказал, переписывай скорее, мне в субботу отдавать. А я еще сам не переписал. Тут она и сказала насчет среды. 3 часа. Я говорю, чтоб к среде было готово. А она всегда готова». Вообще к поступлению она относилась легкомысленно. «А как вы думаете, она смогла бы поступить?» «Если повезло. А так, смеялась. Мне абсолютно все равно». «Странно. Она всегда являлась на ваши вечерние занятия?» «Иногда звонила, что не придет. 4 раза. «Вот скажите, Петя, вы очутились в Светелке и увидели Марусю. А еще какие-нибудь мелочи, детали? Постойте, когда вы в первый раз смотрели в окно, еще закрытое, но до речки, вы видели на столе ту самую тетрадь? Сосредоточьтесь, вспомните, стол, тетрадки, сверху ваша, ну?» «Не помню». Не обратил внимания. Во второй раз окно было открыто, и тетрадка прямо бросилась в глаза. «Жаль. Маруся брала ее с собой на свирку и принесла назад. Когда? До вашего первого прихода? Или в то время, как вы ее на речке искали?» «Вы хотите сказать...» Петя передернулся. «Вы думаете, они уже были там вдвоем и видели, как я в окно стучал?» «Не исключено. Ведь не могла она, значит, 2 свидания на 1 и тот же час. Возможно, на дачу она пришла гораздо раньше, и подошел он. Вам они не открыли. Знаете, Петя, в таком случае вы представляете опасность для убийцы. Он вас видел из окна, но не знает, что именно видели вы. Да, наверное, все произошло раньше. И убийство». «Нет-нет». «Она была задушена буквально перед моим 2-м приходом, это точно. Она была совсем теплая, когда я ее за руки взял». «В какой позе она лежала?» «На спине, ближе к стенке. В общем, если б не лицо, то спокойно лежит человек. В этом было что-то жуткое, как будто спит, и такое лицо. Нет, не похоже, чтобы она сопротивлялась. То есть никаких следов борьбы». Это был кто-то свой. А одежда? Может быть, что-то сдернуто, порвано? Да нет, красный сарафан такой пышный в оборках. А шаль? Вы спрятали ее в погребе, в пунцовой шали с кистями, да?» «Нет, никакой шали не было». «Да, была, она висела на спинке стула, но я ее в шаль не заворачивал». «А еще на ней был купальник, да?» «Опять ловите?» – взорвался юный Вертер. «Про купальник я ничего не знаю, под сарафан не лазил». «Да ведь вы с ней по комнатам бегали, падали, могли и заметить». «Не заметил. Вот браслет у нее был на левой руке, я обратил внимание». «Что за браслет?» «Не рассмотрел. Я в погребе его засек. Темно. Помню только, что тяжелый, он с руки сползал. Я его вверх подтянул ближе к локтю». «Вы раньше видели на ней этот браслет?» «По-моему, нет». «Нет, она никаких украшений не носила. А знаете...» Петя оживился. «Может, этот браслет ей убийца и подарил. Вот именно на свидание и привез, она и надела». «Вполне вероятно», – рассеянно отозвался я. «Ладно, Петр, мне надо думать, думать, думать. Если понадобитесь, позвоню». «Иван Арсеньевич, а можно я к вам буду ездить?» «Можно. Действительно, он нуждается во мне, потому что я его единственный поверенный, так сказать, единственная надежда, или им руководят толковые родственнички». На убийцу Петя вроде не тянет, но все ли он рассказал? Так ли рассказал? Труп в погребе – загадка. И Павел Матвеевич? Зачем? В безумии. Я в полной тьме. 16 июля. Среда. «Я так и знал, что Анна Павловна...» — рассуждал Игорек после завтрака. — Только ошибся насчет мужика. Не Борис, а художник. Сразу видно, ходок. Обеих сестер охмурил, а в среду чего-то там открылось. Почему-то там Анюта поняла, что у него с младшей полный порядок. Та проговорилась на речке. Анюта ее заманивает на дачу. Покушать или еще чего. А то и все равно на даче с Петей встречаться. Одним словом, она ее душит и уезжает к любовнику. Приходит, а у самой нервы и раздумья. Труп-то остался. Говорит ему, что к семи вернется, а сама мчится в отраду прятать. Но тут влез этот Вертер с билетами, и она уезжает обратно в Москву. А нервы все-таки сдают. Возвращается ночью, обыскивает дом, находит труп и перепрятывает. Она, по времени все сходится». «Мало ли что по времени!» – проворчал Василий Васильевич. «По времени Борис мог успеть. На работе его видели утром и вечером. А на какой он там машине занимался, это еще неизвестно. Не время важно, а психология». В наших прениях Игорек обычно делал ставку на Анюту. Бухгалтер же отдавал предпочтение математику. «Именно что психология. Мужчине незачем ее убивать, как вы не понимаете. Незачем. Она ж его любила, кого-то там, не сопротивлялась и так далее. Анна Павловна, больше некому». «Она была в это время в Москве», — вмешался я. «Петя настаивает, что Марусю убили где-то в 4. В 5 минут 5 она была еще теплая». «Конечно, теплая. Жарище по 30. А Петя со страху еще и не то скажет». Игорек задумался и добавил. «Впрочем, Анна Павловна и из Москвы успевала приехать, убить и опять к любовнику вернуться. Где она больше 5 часов шлялась?» «По бульварному кольцу», — ответила Анюта, входя в палату. «Я похолодел». «Люблю старую Москву. Очевидно, Дмитрий Алексеевич уже всех ввел в курс дела. Тем лучше. Не придется объясняться». «Нет, Анна Павловна, придется». «Зачем? Я разоблачена. Передавайте материал в прокуратуру». Анюта улыбнулась насмешливо и прошла к отцу. Я невольно улыбнулся в ответ. Сколько ж она успела подслушать? Неужели все, что Игорек нагородил? Помощники мои затаились. Анюта принялась ухаживать за отцом. Горшок в больничном обиходе называется уткой. Этот заветный предмет сыщику снится по ночам, ведь на мне трое неподвижных. Она бегала с уткой, потом побрила, умыла, причесала отца, напоила его молоком. И я наблюдал за ней и готовился к бою, уже наполовину проигранному. Не удалось застать врасплох. Надо же так попасться. Для полноты картины не хватало художника. И он пришел, остановился на пороге, огляделся, пожелал всем доброго утра. Подошел ко мне, вынул из полиэтиленового мешочка несколько пачек явы и апельсины, выложил все это в тумбочку и сел на табурет рядом с моей койкой. И если б можно было все переиграть, хоть свидетелей ликвидировать на время, но, может быть, оно и к лучшему. Сама собой складывалась очная ставка с привкусом скандала. И я решил подогреть атмосферу. «Анна Павловна», — громко сказал я, — «Дмитрий Алексеевич вас не выдавал. Не сверкайте так на него глазами. О том, что вы его любовница, я узнал из другого источника. Он только добавил подробностей». Тот на меня сверкнул глазами художник и вскочил, но меня уже понесло. Я не знал, кто душил девочку. Возможно, никогда не узнаю. Однако ее близкие, все четверо, своей крутней и ложью неимоверно запутали дело. Во мне закипел почти гражданский гнев. «И меня, Анна Павловна, меньше всего интересует переживание дамы, метущейся между мужем и любовником. Это слишком высокая тема, чтобы я посмел ее коснуться. Высокие святые чувства, и хочется, и колется, и мама не велит». Анюта вздрогнула. Странно взглянула на меня и пробормотала. «Откуда вы знаете?» «Все это отражено в классике. Роковой треугольник, долг и чувства, любовные утехи и семейная скука, и самое страшное, а вдруг узнает муж?» Я выбирал детали, наиболее пошлые, я вызывал их обоих на воображение. Что-то раскроется в споре. Но они молчали. «Вы испугались скандала и все скрыли. Понятно? Понятнее некуда. Повторяю, в дамских переживаниях я копаться не намерен. Но скажите, вы догадываетесь, кого любила и боялась ваша сестра?» Анюта глядела на меня широко раскрытыми пустыми глазами. Дмитрий Алексеевич заговорил с недоумением. «Но разве не мальчишку? Бросила сцену, загорелась в университет поступать. И потом, зачем бы она мне врала?» «Дмитрий Алексеевич, но кого может напугать Петя? И девочка была не из пугливых, судя по всему. И все же она любила мальчишку, как это ни странно», — упорствовал художник. «Вы бы слышали, как она сказала об этом». «А перестань!» оборвала его Анюта. «Она была редчайшая актриса и жила этими своими выдумками». «Ее смерть не выдумка, Анна Павловна. Вы не знаете, с кем она должна была встретиться в среду, когда ее убили?» «Я ничего не понимаю», закричала Анна. Впрочем, мы кричали все трое, стоя друг против друга посреди палаты, а приговоренные койкам свидетели лежали замерев. Оригинальная очная ставка. «Ничего не понимаю. И знать не хочу ваших намеков. Что вам нужно? Да, я во всем виновата. Да, я ее бросила, уехала к любовнику. Копалась в своей душонке, тряслась за свою шкуру. Довольны? А я ничего не хочу. Вообще ничего». Анюта бросила на меня прямо-таки ненавистный взгляд. Давно уже никто не принимал меня так всерьез. Схватила матерчатую сумку и крупным резким шагом вышла из палаты. Признаться, я превратился в профи и следил за ее походкой. Торопливый бег, быстрый легкий шаг светелки над погребом. Я опомнился и кинулся к двери, крикнув на ходу. «Дмитрий Алексеевич, обязательно дождитесь меня!» Она быстро шла под кленами, и я догнал ее и схватил за руку. Засияли голубые глаза, и я вдруг забыл обо всем. «Анюта, простите, ради бога!» «Неужели вы не понимаете?» — сказала она равнодушно, но ее все трясло. «С тех пор, как я увидела папу там, в погребе, после маминых похорон мне абсолютно все равно. Я умерла, понимаете, меня нет!» «Нет-нет, это не так. Так не должно быть», — забормотал я. «У вас есть жизнь, вы прекрасны, и мы раскроем тайну». «Зачем? Они не вернутся». «Мы найдем убийцу». «Зачем он мне? Я их больше не увижу». «У вас есть отец». «Он меня не знает. Ему все равно, кто за ним ухаживает». «Как вы ошибаетесь. Любовь чувствуют не разумом». «Ань!» – раздался сиплый голос. Возле нас стояла санитарка Фаина, похожая на старую швабру, и с интересом слушала. «Твой вчера от котлет отказался. Я и скушала сама, чтоб ты знала». «Пойдемте». Я опять взял Анюту за руку и увлек на боковую тропинку. «Куда вы меня тащите?» «В беседку. Мне хочется с вами поговорить. Можно?» «А вы не будете копаться в дамских переживаниях?» — с отвращением спросила Анюта. «Как вы сказали? И хочется, и колется, и мама не велит. Мама как раз знала и не велела». «Любовь Андреевна?» — воскликнул я. «Да-да, случайно, и все. Я поиграла во взрослые игры. Все кругом играют, и будет. Доигралась. Чтоб больше к этому не возвращаться, скажу. Ни муж, ни Митя мне и раньше не были нужны, а теперь подавно. Все, пустяки и пошлость». «Какой такой Митя? Ах, да, он вас любит». «Перебьется». Я ей не верил. «Только с тобой я себя чувствую настоящей женщиной». Так ведь она сказала ему, но настаивать боялся. «Анюта, признайтесь, почему вы мне не доверяете?» «Это вам Дмитрий Алексеевич сказал?» «Да». Она остановилась на мгновение, улыбнулась насмешливо и нервно, как там, в палате, и ответила: «А об этом вам ни в жизнь не догадаться. Ладно, давайте ближе к делу. Хотя я действительно ничего не знаю, и ваши давешние вопросы о Марусе меня просто поразили». Мы вошли в дворянскую беседку. Глаза слепил июльский плеск воды, камыш шуршал. Легкие ветви шелестели, и отчаянно надрывалась какая-то птица на кладбище, на том берегу. «Боюсь, кое-каких переживаний коснуться все-таки придется. Например, почему вы приехали к Дмитрию Алексеевичу в день исчезновения Маруси днем, а не вечером?» «Я сама не знала, поеду я к нему или нет. Утром на всякий случай сказала Марусе, чтобы она ключ с собой на пляж взяла. Вдруг я уеду в Москву. Она ответила: „Поезжай, я Боре не скажу“». «Она знала, куда вы собираетесь?» «Нет, конечно. Но догадывалась, что не к мужу. Год назад, тоже летом, родители в санатории были. Я два раза к Мите ездила и просила ее молчать. Но после ее слов мне стало так противно, что я решила покончить с этим не вечером, а пораньше, как можно скорее. Покончить. Вы мне не верите?» Она оглядела с тревогой. Я кивнул, но не верил. «В 12 сказала, что уезжаю, а она вдруг взмолилась: „Не оставляй меня одну, я боюсь“. Сыграть Маруся умела, я испугалась, решила остаться, но она засмеялась и говорит: „Я просто хотела проверить, кого ты больше любишь, меня или своего друга. Поезжай, поезжай, ты мне мешаешь“. Она меня как будто выпроводила, но дала слово, что перейдет на пляж. И не сдержала. На пляже ее Петя не нашел. Да, видимо, вы ей мешали. Видимо, в тот день у нее тоже было свидание. С кем? С Петей? И с Петей, и, наверное, с убийцей. А вы в ту среду так со своим другом и не покончили. Никак я не мог свернуть с этого пункта. У него там какой-то грузин все путался под ногами, все жаловался. Вторые сутки в Москве, а по полдня сплю. Да это все ерунда, главное другое. Главное, что я опоздала на последнюю электричку и проторчала всю ночь на Казанском. То есть как? Вы же ушли от художника в 10. Да, но я не сразу поехала на вокзал. А куда же вы поехали? Это не имеет значения. Ночь я провела на Казанском. Почему вы об этом никому не сказали? Кто бы мне поверил? Я торчала на вокзале, а в это время убили Марусю. Вы полагаете, ее убили ночью? Я так думала. Сейчас уже не думаете? Не знаю. Просто меня поразило исчезновение билетов. Может быть, Петя все-таки виделся с сестрой, но зачем-то скрывает, неужели он? Вы у него о билетах не спрашивали? Спрашивал. Все пока неопределенно. А тогда я была уверена, что Маруся пропала ночью. Во-первых, она на речке сидела до последнего, чуть не до темноты. А вечером дачников из Москвы наезжает. Везде народ, дети играют. И потом все в доме было так, будто она, как обычно, с пляжа пришла. Все пляжные вещи на месте, одеяло в моей комнате, сумка в прихожей, полотенце и мой купальник на веревке на кухне, термос, шкафчик и ключ в столе. Только окно открыто и свет на кухне. Этот свет меня и напугал. «Что вы сказали Павлу Матвеевичу по телефону?» «Что Маруся пропала ночью?» Он закричал: «Как это могло случиться?» Я говорю: «Мне надо тебе рассказать что-то очень важное, только тебе. Ты можешь приехать без мамы?» Он спросил: «Да что такое?» Я думала рассказать ему о своих похождениях. «Но он ведь не знал о вас с Дмитрием Алексеевичем». «Да вы что? Он бы меня убил или его, не знаю». «И все же вы собирались рискнуть?» «Да, я прямо по телефону начала, настолько обезумела. Папа, ты должен знать!» Он крикнул: «Замолчи, никому ничего не рассказывай, поняла, ничего не предпринимай без меня, я приеду». А телефонистка говорит: «Сходите в милицию, может, им уже что-то известно». Я побежала, там сразу стали всякие вопросы задавать, когда и где. А я ждала папу. Я сказала то, что потом повторила на следствии, спала, ничего не слышала. И примерное время с 11 ночи до 7 утра. «И как же вы не поговорили с отцом?» «Не вышло. Я подбежала к ним, а мама закричала на меня и стала падать. Я ее убила». «Анюта», — поспешно заговорил я, — «перед похоронами в пятницу и в субботу все вы были в Москве. Я имею в виду вас, вашего отца, Дмитрия Алексеевича и Бориса. Никуда поодиночке надолго не отлучались?» «Кажется, нет. В пятницу мы ездили по всяким учреждениям, что-то там оформляли. В общем, меня не оставляли одну, я только помню себя на заднем сиденье машины, а больше ничего. Да на ночь папа дал мне снотворное и сказал: «После похорон ты мне все расскажешь о Марусе, а пока никому ни слова». «Именно о Марусе? Не о вас самой, а о Марусе?» Он так выразился. Наверное, про ее исчезновение, да? «Так об этом все знали. Почему ни слова?» «Не знаю. Он и когда в погребе сидел, а мы с Дмитрием Алексеевичем просто окаменели. Он все повторял: «Только никому не говори». Эти слова у меня в голове звенят. А потом мы папу в больницу привезли, где он хирургом работал. Его увели наверх. Я сидела в вестибюле. Дмитрий Алексеевич пошел узнавать, вернулся и говорит: «Пока неизвестно, может, обойдется. Я еду в отраду в милицию. Мы должны все с тобой о нас рассказать, понимаешь? А я говорю: «Сначала я все папе расскажу», он велел молчать. Он сказал: «С Павлом ты, наверное, не скоро сможешь поговорить». Я ответила, что дождусь. Так до сих пор и жду. А Дмитрий Алексеевич меня не выдал. Пожалел. «Вы говорите, Митя меня любит. Не любит, а жалеет. Он очень добрый, а вообще с ним было легко и радостно». «Но нет. Это не жалость, а самая настоящая страсть. Он как будто ею и живет, я же чувствую. Пусть он человек легкий и радостный, но вы его задели сильно, и никаким цинизмом он не прикроется». «Я ничего такого не замечаю. Вы должны быть более компетентны в страстях, и давайте переменим тему». «Анюта, вы 3 раза в ту неделю видели погреб. Во вторник хотели там прибраться. В четверг, осматривая дом, и в понедельник, когда там находился Павел Матвеевич. И в погребе ничего не изменилось?» «Ничего». «А как вы осматривали? Перебирали вещи, да?» «Там перебирать нечего, все на виду». «А почему вы спрашиваете?» «Да просто интересно, с какой стати Павел Матвеевич оказался именно в погребе?» «Но ведь он...» Анюта помолчала. «Он ведь с ума сошел. Дмитрий Алексеевич его позвал, а он сказал про какие-то лилии, что их закопали. Что за лилии? Мама их так любила». «Любила? У вас они росли в саду?» «Да, за домом». «За домом. И светелки были видны?» «Может быть. Там кусты кругом. В общем, они росли на полянке, где стол стоит». «А сейчас?» «Нет, я ничем не занимаюсь. Все равно». «Но вы помните точное место, где они росли?» «Конечно». Анюта вдруг обеими руками схватилась за мою здоровую руку. «Вы думаете? Вы хотите сказать, там Маруся, что ее кто-то закопал?» «Да нет, не знаю». Я и сам был ошеломлен. «Ведь сад осматривали». «Весь осматривали с собакой. Ведь если закопать могилу, ведь незаметно, Иван Арсеньевич». «Анюта, погодите!» У меня мелькнула безумная идея. «Сегодня я не могу отлучиться из больницы. После обеда хирург из района приезжает осмотреть снимки моей руки». Хирурга мы и вправду ждали. Но я мог бы ускользнуть после его визита. Однако моя идея собрать их всех 4 на лужайке, где когда-то росли лилии, не могла осуществиться сегодня. Надо было еще поймать Бориса и Вертера. «Сегодня не могу, а завтра мы проверим. Вот что, поезжайте в Москву прямо отсюда, переночуйте там. У вас есть с собой деньги?» «Я останусь. Я Марусю не боюсь». «Зато я за вас. Впрочем, как знаете, я приду к вам в 19:00 завтра». «Буду ждать». Мы вышли из беседки и пошли в высокой пестрой траве, в ромашках и венериных башмачках. Анюта впереди, на ее волосы, на пышный блестящий узел, лежавший низко на шее, вдруг села бабочка, как драгоценное украшение. Прозрачные узорные крылья задрожали, вспыхивая на солнце. Я засмотрелся и заговорил задумчиво. «Как бы мне хотелось увидеть тот портрет Дмитрия Алексеевича! Я представляю вас в голубом, а Марусю в красном». «Да». Анюта обернулась, бабочка вспорхнула. «Именно так. Я в бледно-голубом длинном балахоне из кисеи, а Маруся в пунцовой шале с кистями». «И обязательно драгоценности», — продолжал я. «На вас, например, серебряный обруч с жемчугом и волосы распущенные, а у Маруси на левой руке тяжелый золотой браслет. Нравится?» «У нас драгоценностей никогда не было, даже у мамы. Мы жили в обрез». «Неужели Маруся вообще украшений не носила, даже дешевых? Девочки любят всякую мишуру». «Ей не нужно было. Она сама была драгоценность». Дверь в палату оказалась чуть приоткрытой, 2 сантиметра. Я остановился. Да, все слышно. С некоторых пор даже не знаю, когда, на днях, меня временами охватывало странное ощущение. Опасности? Да нет, слишком сильно сказано. Чье-то невидимое осторожное внимание? Так, словно тень в окне, шорох в траве, след на песке. Однако мои инструкции выполнялись четко. Василий Васильевич жаловался, что я ничего не рассказываю, развел секреты, а ведь черти что творится, но непонятно. Стоическое молчание моих помощников на допросах компенсировалось полуночными беседами, бухгалтерский опыт и 18-летний задор. «Дмитрий Алексеевич», — сказал я, входя, — «прошу прощения за давешнюю сцену. Я хотел спровоцировать Анюту на откровенность и перестарался». «Осторожнее, Иван Арсеньевич», — угрюмо отозвался художник. «Девочка слишком много страдала, я вас предупреждал. Уже 3 года. Я хочу вырвать ее из этого смертного круга». «Каким образом?» «Найти убийцу». «У вас есть какие-то предположения? Вы подловили Вертера?» «Пока не удалось. Он сидел в теньке на крылечке». «А, черт! Я так на него надеялся». «Что значит ваша фраза «Маруся кого-то любила и боялась»? И с кем она должна была встретиться в среду? Что вы знаете?» Утром она сказала сестре, что чего-то боится, и тут же почти выпроводила ее в Москву. «Но ведь это был розыгрыш, или нет?» «Эти ее розыгрыши. Знаете, Дмитрий Алексеевич, один человек сказал, что она играла с огнем и доигралась». Он пристально посмотрел на меня. «Этот ваш человек, видно, хорошо ее знал. Лучше, чем я. Но неужели Вертером она нас всех так провела, что мы просмотрели рядом с ней какого-то монстра?» «Что-то просмотрели». К Пете она обратилась уже с готовым решением поступать в университет. Актриса, завораживающая своей игрой и сама ею завороженная. На что она могла променять это счастье? На филологию? Не верю. Женщина все отдаст только за любовь. «Боже мой!» — воскликнул Дмитрий Алексеевич. «А я ее считал капризным ребенком. И все же непонятно. Любовь любовью, но зачем менять сцену на университет?» «Мне тоже непонятно. И для всех вас ее решение было неожиданным». «Совершенно неожиданным!» Павел говорил: «Подумай, больше ты ни на что не способна. В феврале ее смотрел мой старый друг, великолепный актер». Дмитрий Алексеевич назвал известную фамилию. «Она играла Наташу Ростову и всех поразила, и вдруг...» «Вы все почему-то вспоминаете именно этот спектакль». «Он оказался последним. На этих ребятишек было смешно смотреть, но не на нее. Она была в своей стихии. Наташа Ростова в коричневом бархате, в пунцовой шали. Не убавить, не прибавить. А мне представляется, там не хватало последнего штриха для полноты картины. А именно, золото». «Золото? Не понимаю». Я как-то вдруг представил эту шаль, пышный бархат, блестящие волосы, в пляске и золотой блеск. Знаете, вспыхивает золото, что-то такое, ожерелье или серьги. Нет, браслет, именно тяжелый золотой браслет на левой руке. Дмитрий Алексеевич задумался. «Мне не приходило в голову. Я ведь так и написал ее в этой шали, старинной еще, бабкина. Анюта в голубом, а между девочками Люба в белых одеждах. В общем, стилизация под средневековую аллегорию. Ника сравнил Марусю с отблеском пламени на бело-голубом. Нет, золото не вписывается. Диссонанс. Без украшений естественнее. Да у черкасских золото никогда и не водилось». «Кто такой Ника?» «Да вот актер. Николай Ильич. Он бывал на сеансах. Его Маруся заинтересовала. Понимаете, он бы как раз смог ей помочь. Для того я их и познакомил. Да ей уже ничего не нужно было. Как жаль. И как раз мой любимый актер. Вставил я мечтательно и вздохнул. Каков он в жизни? Мне всегда хотелось разобраться в психологии лицедея. Что остается, когда снимаются чужие маски? Знаете, Нику тоже потрясло это преступление. Я ему и о вас говорил, и о вашем оригинальном следствии в сельской больнице. Выздоравливайте, познакомлю. Заодно и портрет посмотрите, он у меня. Анюта не в силах его забрать, а я не в силах отдать. Благодарю, с удовольствием. Ну что ж, Дмитрий Алексеевич поднялся. На днях заеду. Если можно, завтра, к 7 вечера на дачу Черкасских. Я там провожу эксперимент. Вот как? Интересно. Едва дверь за художником захлопнулась, Игорек завопил. «Золото! Я же говорил!» «Помолчи!» — шепотом сказал Василий Васильевич. «Ты сегодня уже высказался!» «Золото!» — зашептал Игорек в упоении. «Я с самого начала говорил! Золото — вот настоящий мотив преступления, а не какие-то там охи и вздохи! Убийца возвращается за браслетом!» «Помолчи ты!» «Ваня, что за эксперимент?» «Мне не дают покоя эти лилии Павла Матвеевича. В саду против Марусиного окна 3 года назад росли на лужайке лилии. Их любила его жена». Я говорил тихо, тихо пересек палату и резко отмахнул дверь. В коридоре возле столика дежурной хохотали 2 медсестры. Больше никого не было. Не успокоясь на этом, я взглянул в раскрытое окно над моей койкой. Никого. Кусты сирени и боярышника стоят от стены довольно далеко, 3 метра. Кажется, друзья, у меня начинается мания преследования. Но давайте поосторожнее. Ваня, ты думаешь, ее там закопали, а отец что-то видел и в уме тронулся? Василий Васильевич... Это можно проделать, не оставив следов. Ну, в общем, в клумбе незаметно можно закопать. Снять верхний грунт, чтобы корешки цветов не повредить. Копать аккуратно, землю в кучку, лишнюю, которая останется. А обязательно останется, как не утрамбовывай. Так вот ее потом занести куда-нибудь, хоть в свирку сыпать. А сверху положить тот же дерн, цветы и трава. «Все можно, коли время есть. Вот только собака ученая, как она вот, почует сквозь землю запах или нет?» «Да чего она там почует?» — нетерпеливо вмешался Игорек. «Если Павел Матвеевич что-то видел, то уж в ночь на понедельник, а она умерла в среду днем. При такой же жаре все же разложилась, а собака живую ищет по обуви». «Не тарахти!» «Ты, Ваня, хочешь это место раскопать?» «Эх, черт, и меня там не будет!» – простонал Игорек. «Хочу попробовать». «Как же ты с рукой-то?» «Так ведь не я буду копать. Есть кому. Художник, математик, Вертер. А я за ними понаблюдаю. За ними и за Анютой». «На испуг хочешь взять?» «Поглядим». Хочу на них, на всех вместе поглядеть. Да они и давно не виделись. Ваня, а актер-то, ну, художника вдруг, мужик стоящий? Кто его знает? Актер сильный, я его видел в роли Отелло. Если уж выбирать, Вертеру до него как до неба. «Отелло задушил Дездемону!» — крикнул Игорек во весь голос. Вечером, когда уехал районный хирург, а вместе с ними и Ирина Евгеньевна, я за ее кабинета заказал разговор с Борисом и Петей. Москву долго не давали, я сидел над блокнотом и размышлял. Итак, по свидетельству Пети, Маруся убита, задушена в среду 3 июля, примерно в 4 часа дня. Версия о постороннем убийце. Впервые он увидел Марусю на пляже в понедельник-вторник или в ту же среду. Заметив, что она осталась одна, скажем, подслушав разговор сестер о поездке Анюты в Москву, он следует за ней. Она идет через рощу навстречу